Зато они нужны мне. Никого другого все равно больше нет. Догадайтесь, благодаря кому. И этого уже не исправить. Хм, понимаю, кивнул Квиреллу. Простите, мисс Поттер, я поднял не самую лучшую тему для разговора. Взбодритесь, мы уже пришли. Джейн, щурясь после сумрака, вышла на заполненную людьми улицу Косого переулка. Хагрида, кажется, нигде не было. Больше не теряйтесь, мисс Поттер, проговорил Квиреллу, усмехаясь своей нервной улыбкой. Снова бесконечно был польщен встречи с вами, сказал он, протягивая руку для рукопожатия. Несмотря на дрожащий голос, его взгляд был острым. Как только пальцы Джейн коснулись сухой, шершавой ладони, показалось, что по всему телу прошел электрический ток, от руки к макушке и до пяток. Квиреллу, похоже, почувствовал то же самое, чуть заметно вздрогнув, но никто из них не отнял руки. Так они и стояли, мужчина и ребенок, затем рукопожатие распалось. До встречи в Хогвартсе, мисс Поттер. Больше не говоря ни слова, Квиреллу развернулся и, сутулившись, зашагал прочь. Джейн смотрела ему вслед, пока он не скрылся среди прохожих, но и тогда продолжала смотреть. С профессором Квиреллом определенно было что-то не так, и она обязана была выяснить, что именно. В конце концов, кто сказал, что он не покупал себе книг по некромантии, может, просто она не успела заметить этого. Затем пошла в магазин мадам Малкин. Глава 4. Впечатление. Мадам Малкин оказалась приземистой улыбающейся волшебницей в лилово-розовых одеждах. «Едем учиться в Хогвартс?» – спросила она. И прежде чем Джейн успела что-нибудь ответить, отправила вглубь магазина, где на высокой скамеечке стоял другой клиент, бледный мальчик с тонкими чертами лица. Вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя длинные черные одежды. Мадам Малкин поставила Джейн на соседнюю скамеечку перед зеркалом. Отражение в этом зеркале выглядело ужасно растрепанным, и пока Джейн поправляла непослушную челку, чтобы хоть как-то скрыть шрам, мальчик, весь такой ухоженный, весь такой прилизанный, обратился к ней. «Привет, тоже в Хогвартс?» «Ага», — ответила она. «Мой отец сейчас покупает учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — продолжил мальчик. «Потом потащу их смотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему для первокурсников они запрещены. Но, думаю, я смогу убедить отца, а потом тайком пронесу в школу». «Тайком, и как, уже есть идеи?» — спросила Джейн, поглядывая на мальчика и одновременно с интересом наблюдая, как мерные ленты сами собой вьются вокруг нее, измеряя так и эдак. «Думаю попросить моего домового эльфа», — тем временем заговорщицки произнес мальчик. «Кого попросить? Звучит как дельный план», — на всякий случай ответила Джейн. Мальчик самодовольно улыбнулся. «Кстати, меня зовут Малфой, Драко Малфой», — он протянул ей руку. «А тебя, Джейн», — просто представилась она, пожимая протянутую ладонь. После всех инцидентов было как-то опрометчиво называть свою фамилию, но Драко Малфой все равно посмотрел на нее округлившимися глазами. «Так ты девчонка?» — спросил он. Это было внезапно. «Ну да», — ответила она. «А ты думал?» Она прыснула от смеха. Драко покраснел и сердито глянул в ее сторону. «Ты похожа на мальчишку». Джейн усмехнулась, но улыбка быстро спала с ее лица. «Ничего, скоро в юбочку переоденут, уже не спутаешь», — проговорила она, заметив, что мадам Малкин колдует над черной школьной юбкой, подгоняя длину. «Вот, черт, последний раз юбку она надевала. Никогда». «Слушай, а ты играешь в квиддич?» — спросил Драко. «Девчонки вообще-то редко играют, но мне кажется, что ты не из таких. Еще бы знать, что это такое, квиддич», — подумала Джейн, гипнотизируя юбку взглядом. «Неужели ей действительно придется ходить в этом, и в этом тоже?» Она проводила взглядом длинную черную мантию. «Пока не пробовала», — отвлеченно пробормотала она. «Интересно, а как в такой форме вообще бегать? А я вот играю», — громко проговорил Драко, вновь привлекая внимание. «Отец говорит, что будет просто преступлением, если меня не возьмут в факультетскую команду, и я тебе скажу, я с ним согласен. Уже знаешь, на каком будешь факультете?» Поскольку Джейн удалось узнать название только одного факультета, так она Драко и сказала. «А во, Коктевран неплох», — кивнул тот, — «но там многовато заучек. Вообще-то никто заранее не знает, на какой факультет определят, это уж там решают, но я уверен, что попаду в Слизерин. Вся моя семья была там. Но представь, если определят в Пуффендуй, тогда я сразу уйду из школы, а ты?» Джейн удивленно вскинула брови, ожидая, что это какая-то шутка. Но, похоже, Драко был абсолютно серьезен. Она только фыркнула. «Подумаешь, меня это не остановит». Она самодовольно посмотрела на Драко. «Не только он умеет тут выпендриваться. И вообще, не знаю как ты, а вот я точно не похожа на тех бедолаг, которых можно было бы определить в этот пуффендуй, понятно тебе». Драко тут же принял еще более напыщенный вид. «Я вообще-то тоже не из таких, просто хотел посмотреть, что ты на это ответишь. Отец говорит, что очень важно завести знакомство еще до Хогвартса. Правильные знакомства. И мне бы не хотелось иметь какие бы то ни было дела со всяким отребьем. Но с тобой, думаю, мы могли бы подружиться. Ты, конечно, же слышал о Малфоях. А как там говоришь твоя фамилия?» Джейн на секунду замялась, разрываясь между желанием сказать жестокую правду о том, что она, похоже, знакомство исключительно неправильное, и тем, чтобы показать свой шрам. Она бы тоже с удовольствием посмотрела, как этот мажорчик ответил бы на такой поворот событий. Но когда она уже решила, что сделает и то, и другое, мальчишка вдруг воскликнул, кивком указывая на витрину. «А это еще что?» За витриной стоял Хагрид с двумя рожками мороженого в руках. Джейн улыбнулась. «Это Хагрид, он помогает мне с покупками. Вообще-то я думала, что пришлют кого-то из учителей», с сомнением добавила она. «Но, наверное, они все оказались заняты. Так что мне для разнообразия достался лесничий». «Погоди-ка, ты что, маглорожденная?» Снова воскликнул Драко. «Точно, это ведь магловская одежда. А твои магловские родители, они тоже здесь?» Его лицо исказилось от гримасы отвращения. И еще пару минут назад Джейн была бы только рада такой реакции, но упоминание о родителях сбило весь настрой. Она поджала губы. «Нет, моих родителей здесь нет», проговорила она. «Почему?» Тут же спросил Драко. «Они умерли». «О, прости, мне жаль», чисто для приличия воскликнул тот, а затем почти с надеждой добавил. «Но они ведь были из наших, верно?» Джейн чуть помедлила. «А что с того?» Наконец с вызовом проговорила она. «Какая разница? Какая разница?» Воскликнул Драко. «Магловские дети, они ведь совсем другие. Они росли по-другому и по-другому воспитывались, и ничего о нас не знают. Даже о Хогвартсе не знают, пока сова не принесет им письмо. Они и ты тоже, вы чужие здесь. Не понимаю, почему вам разрешают учиться магии. По мне так в Хогвартс должны принимать только детей-волшебников. Тебе лучше поскорее узнать обо всем, вот мой совет. А иначе на себе поймешь, какая разница между такими, как ты, и такими, как я». После таких слов Джейн уже была готова врезать ему промеж глаз. Но тут, к счастью для Драко, в разговор вмешалась мадам Малкин, сказав, что форма для юной мисс уже готова. Юная мисс, недовольно зыркнув в сторону вздорного мальчишки, спрыгнула со своей скамеечки и молча пошла к прилавку. Затем, не оглядываясь, вышла из магазина. Мороженое, что купил Хагрид, ванильное с кусочками мармелада и черничным сиропом, было в 100 000 раз вкуснее, чем фруктовый лед в зоопарке. Наслаждаться его вкусом не могла помешать какая-то мелочь, вроде слов одного напыщенного придурка, но почему-то эта мелочь мешала. «Чего-то ты притихла?» — спросил Хагрид у Джейн. «Да так», — пробормотала она, но затем добавила. «Скажи, в магическом мире ведь недолюбливают обычных людей и маглорожденных волшебников, верно?» Хагрид удивленно и настороженно глянул на нее из-под кустистых бровей. «А что, тебе кто-то сказал что-то неприятное?» «Нет», — она помотала головой. «Просто слышала разговор. Рассказывать о мальчишке не хотелось». «Ты, Эд, не бери в голову, дураков всяких хватает», — сказал Хагрид. «Может и так», — ответила она. «Просто дети волшебников с самого рождения знают о магии, для них это так же привычно, как для меня электричество в доме, если можно привести такой пример, а я ведь и правда здесь совсем чужая». Хагрид остановился и серьезно посмотрел на нее. «Ты здесь не чужая», — твердо сказал он. «Просто есть такие, которым всегда нужно посплетничать о чем-нибудь да на что-то пожаловаться. Не обращай внимания, Джейн, ты знай, для Хогвартса это нет разницы, там все обучаются на равных, а Дамблдор, великий человек, он никогда не позволит, чтобы кого-то принижали из-за семьи, будь ты хоть маглорожденный, хоть полукровкой, хоть вообще получеловеком, как я. Поэтому не слушай никого и гордо иди вперед, это твой дом, так что и чувствуй себя как дома. Вот, что я тебе скажу». После его слов, как огромная гора свалилась с плеч, на душе стало так спокойно, что Джейн почувствовала просто непреодолимое желание обнять Хагрида. Жаль, что с мороженым в одной руке это было сделать сложновато. «Какой же ты хороший», — вместо этого сказала она, улыбнувшись великану. «Всего лишь правду говорю», — стушевался тот. «Конечно хороший. Пойдем-ка лучше все остальное тебе покупать, а то ты совсем меня засмущала». В канцелярском магазинчике они купили самые настоящие чернила, гусиные перья и пергамент. Волшебники предпочитали их любым шариковым ручкам и бумаге. В магазин с метлами и спортивными мантиями, у которого толпились восторженные дети, они заходить не стали, но это напомнило Джейн кое о чем. «Хагрид, а что такое квиддич?» – спросила она. «О нем все только и говорят, а я понятия не имею. Это какая-то игра, точно, это спорт волшебников». Заулыбался тот. «Что-то вроде футбола у маглов, в том смысле, что болельщиков куча и играют все и взрослые, и дети. Там, понимаешь, на метлах летают и еще есть 4 мяча, их нужно в ворота забрасывать. А еще есть снитчух, не мастак я все это объяснять, да ты и сама все узнаешь. Надеюсь, квиддич тебе понравится, твой отец, между прочим, был великолепным игроком. Правда? Вот здорово!» – воскликнула Джейн и, пока Хагрид все-таки не попытался объяснить ей что к чему, спросила. «А как Тевран и Слизерин, это школьные факультеты?» «Верно, их всего 4. Еще есть Гриффиндор и Пуффендуй». «А Пуффендуи отзывались как-то не слишком хорошо», — заметила Джейн. «Ну да», — пожал плечами Хагрид. «Говорят, там одни тупицы учатся, которых на другие факультеты не приняли. Но, знаешь, по мне так лучше там, чем на Слизерине». «Почему, дык, ведь все, кто плохими потом стали, они ж все из Слизерина были. Ты знаешь, кто и его сторонники тоже оттуда». «Ау», — пробормотала Джейн. Было неожиданно узнать, что этот волшебник, о котором Дамблдор говорил, как о величайшем зле, когда-то учился в Хогвартсе. У Джейн сложилось впечатление, что Волдеморт был демоном из потустороннего мира, одно имя чего стоит. И теперь странно было думать о нем, как о человеке, который ребенком учился в школе магии, как и другие дети до него и после. «Хагрид, а домовые эльфы, что такое?» Тот удивленно вскинул косматые брови. «Да где ты всего этого нахваталась-то?» Тем временем, они зашли за учебниками в огромный, в 2 этажа, книжный магазин под названием «Flourish & Blotts». Джейн еще никогда не видела, чтобы столько книг было собрано в одном месте. От всего этого кружила голову. Хагриду чуть ли не с мольбой пришлось уговаривать Джейн идти дальше. Но каждый раз она просила еще 5 минуточек и, спрятавшись в лабиринте полок, читала, читала и читала, пока Хагрид ее не находил, затем все повторялось. В конце концов, ее нашел продавец и напомнил, что это все-таки магазин. Либо покупаешь, либо идешь на выход. Но, смилостивившись, добавил, что в Хогвартсе имеется самая обширная библиотека магической литературы во всей Европе, где собрана и современная, и древняя литература, и экземпляры настолько редкие, каких и в частных коллекциях не найдешь. Так что юная мисс сможет не беспокоиться, что знания пройдут мимо нее. Его слова обнадеживали, поэтому Джейн смиренно направилась к выходу, где ее уже ждал Хагрид с учебниками. Дальше они пошли в магазин сундуков и сумок. Большинство из них стоили немалые деньги, а в мешочке с монетами оставалось не так уж и много. Однако после некоторых поисков Джейн стала счастливой обладательницей подержанного саквояжа со специальными чарами, облегчающими вес и расширяющими пространство изнутри. Если не обращать внимания на сломанный замок, кое-как еще держащиеся ручки и очень древний, почти доисторический вид, который, по словам продавца, придавал изделию особый шарм, саквояж можно было считать удачной покупкой. В следующем магазине Джейн пришлось остаться без котла из чистого золота и вместо этого заплатить за невзрачный оловянный. Зато они с Хагридом купили очень красивые и точные весы, а еще складный телескоп. И что самое интересное, все это на самом деле поместилось в ни на грамм не потяжелевший саквояж. Затем они посетили аптеку, чтобы купить всяких ингредиентов для приготовления зелий. В помещении воняло тухлыми яйцами, но Джейн этого не замечала, разглядывая пучки трав, корешки и всякие там мерзости, вроде банок с сушеными гусеницами или целой бочки с какой-то слизью. И это было даже интереснее, чем в тот раз, когда Петунии пришлось взять Джейн в магазин для кондитеров. К сожалению, Хагрид, догадавшись о способах применения, не разрешил купить сморщенных жучков, похожих на изюм. «Не надо, Джейн», — сказал он, еле сдерживая улыбку. «Правда, не надо». Выйдя из аптеки, Хагрид попросил еще раз показать письмо, чтобы свериться со списком. «Еще кое-что осталось», — пробормотал он. «Слушай, я же это, до сих пор подарок тебе не купил». Джейн улыбнулась. «Сегодня все и так, как один сплошной подарок». «Даже не думай отказываться», — покачал головой Хагрид. «Вот чего, давай я тебе животное какое куплю». «Так, жаба не пойдет, они уже давно из моды вышли. От кошек все равно никакого толка, да и чихать мне от них охота. Жаль, с собой собаку нельзя взять. А вот сова, то что нужно. О них все дети мечтают, а еще сова почту будет твою носить». «Нет-нет-нет», — воскликнула Джейн, улучив момент в его размышлениях. «Мне тетя с дядей категорически запретили приносить с собой какую-либо живность. Эка новость. А если ты написать кому-нибудь письмо захочешь, но мне некому писать, Хагрид? Мне, например, ты можешь написать мне первым и отправить со своей совой», — улыбнувшись, заметила Джейн. «О, пожалуй, ты мог бы купить мне горгулью, а я бы выдавала ее за причудливую статуэтку, если, конечно, горгульи и правда существуют». «Хех, боюсь, эти звери тоже не входят в список разрешенных животных», — ответил Хагрид, почесав затылок. «Тогда, вот что, давай я тебе волшебную палочку куплю, она одна в списке осталась, а непотраченные деньги ты сохрани, вдруг потом еще на что-нибудь сгодятся». 20 минут спустя они вышли из маленького магазинчика «Ливандер», незатейливо названного по фамилии его владельца. И хотя Хагрид сказал, что лучшего места для покупки волшебной палочки не найти, сначала обшарпанное здание магазина и выцветшая вывеска не внушили доверия. Но зайдя внутрь, Джейн почувствовала почти такое же благоговение, как в книжном магазине, только здесь вместо книг к потолку тянулись полки с тысячами узких коробочек. Все это, полумрак с поблескивающей пылью в тонких лучах солнечного света, запах дерева, а еще тишина, осязаемая и торжественная, как в доме Поттеров, все было пропитано тайнами и волшебством. Это и правда было волшебно. Легкий взмах, и из палочки вырывается сноп искр, словно маленький фейерверк, и разноцветные всполохи света скользят по пыльным полкам, стенам, прячутся в складках тяжелых бархатных штор. Джейн буквально всем естеством чувствовала безграничную радость палочки, в конце концов, та ждала встречи со своей волшебницей столько лет. Но все же, как любопытно, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось другое перо того феникса, именно она оставила на вашем лбу этот шрам. Джейн заглянула в поблекшие от времени глаза старого продавца, тот смотрел вроде бы на нее, но видел кого-то другого. Мыслями он был в прошлом. Она тут же представила, как когда-то давно Элливандер, глядя на тощего мальчишку, говорит с лукавой улыбкой, совсем не подозревая о трагических событиях будущего. «Интересно, кому же достанется сестра вашей палочки? Как вы думаете?» «А, молодой человек», — от этого стало тошно, и Джейн чуть не отказалась от покупки. Но затем вспомнила радость волшебной палочки от встречи и волну того искристого тепла, которое разлилось по телу, как только пальцы коснулись гладкой деревянной поверхности. Нет, вторую, настолько близкую ей по духу, по сущности, она не найдет, даже если перероет весь магазин. Каким-то образом она знала это и не стала говорить, что хочет поискать другую. Так что Хагрид заплатил за палочку 7 золотых галлеонов, и мистер Ливандер с поклонами проводил его и Джейн до двери. В темнеющей вышине уже догорал алый закат, когда она вернулась в Литл-Уингинг. Никто не встречал ее на станции, никто не встречал и возле дома номер 4 на Тисовой улице. Разве что одна из кошек миссис Фик ненадолго составила компанию, пока Джейн брела сквозь летние сумерки все дальше от мира магии, все ближе к людям, которые ее ненавидят. В доме Дурсли горел свет. Прежде, чем постучать в дверь, Джейн не удержалась и, тихонько обойдя угол, заглянула сначала в окно гостиной, где почти круглосуточно работал телевизор, затем на кухню. Несложно было догадаться, что Дурсли были именно там. Дядя Вернон с чувством рассказывал о чем-то, а тетя Петунья слушала его с благодушным видом, подкладывая Дадли побольше овощей, которые он все равно не ел ни при каких обстоятельствах. Просто обычная семья, таких сотни, тысячи, но никто из них не будет смотреть на Джейн с той любовью, гордостью и заботой, с какой Вернон и Петунья, с какой родители из всех тех тысяч обычных семей смотрят на своего ребенка. Ни в мире магии, ни в мире маглов нет больше такой семьи, и никогда не найдется. «Я словно призрак», — отстраненно подумала Джейн, из темноты наблюдая за Дурслями сквозь оконное стекло. Призрак, который скитается по миру, но не принадлежит ни одному из миров. Голос миссис Фигг вдалеке заставил вздрогнуть. «Пышка!» — взволнованно звала она в темноту. «Пышка, идем домой, пора кушать!» Миссис Фигг, конечно же, не знала, что ее любимица сейчас, вероятнее всего, зарабатывает свою кличку, разнообразя насыщенный рацион еще и объедками с ближайшей помойки. Джейн хихикнула, затем поспешила обратно ко входу, прежде чем миссис Фигг заметила бы ее и начала расспрашивать, что случилось и почему она стоит под окнами собственного дома в столь поздний час. Глава 5. И вылетела все в трубу. Джейн открыла глаза и резко села в постели. Который час? Она схватила старенький будильник со стола и пристально глянула на циферблат. Время застыло на 7 утра. Джейн, все еще сонная, несмотря на резкое пробуждение, несколько секунд смотрела на часы, пытаясь уловить малейшие движения, но стрелки больше не двигались. Она медленно поставила будильник обратно на стол, затем вновь схватила его и, перевернув обратной стороной, отлепила кусочек скотча, удерживающего батарейку. Та стояла на месте, но, Джейн могла бы поклясться, еще вчера батарейка была от другой фирмы. Резкий смешок, и будильник полетел на пол. Туда же полетело одеяло, откинутое быстрым движением руки. Джейн быстрее соскочила с кровати и начала лихорадочно собираться. Это было 1 сентября, и, вероятнее всего, она вот прямо сейчас опаздывала на поезд в свою счастливую жизнь. Виноват в этом, конечно, был Дадли. Все началось почти 2 недели назад, когда он наконец получил форму для своей новой школы и с тех пор, фактически не снимая, ходил в ней повсюду, и на улице, и дома. Ученики Воннингса носили бордовые фраки, оранжевые бриджи, а сверху – соломенные канотье, но хуже всего была длинная деревянная трость, которой Дадли теперь лупасил все подряд. По мнению Джейн, было ужасно несправедливо, что кузену можно расхаживать по дому с деревянной палкой, а ей нельзя даже мельком глянуть на свои покупки, не говоря уже о том, чтобы почитать учебники и, тем более, практиковаться в каких-нибудь заклинаниях. Как только Джейн переступила порог, ее саквояж был унесен в гараж с глаз долой. Таким образом, Дадли получил неоспоримое преимущество, а Джейн оставалось лишь терпеть его выходки и стараться не попадать в радиус досягаемости удара тростью. Если учесть, что Джейн была под домашним арестом и не могла выйти на улицу, Дадли измывался как хотел. Он то устраивал погром в ее комнате, то специально садился на другой край стола и затем сбивал тростью ее кружку с чаем, то просто дубасил по спине, улучив момент, а потом говорил, что это не он, а его трость. Поэтому не было ничего удивительного, что это закончилось тем, что Джейн абсолютно случайно заколдовала эту самую трость, и теперь та летала по комнате и хлестала Дадли по всем местам, до которых могла дотянуться. «Убери ее», — верещал он. «Прекрати сейчас же, я здесь ни при чем, скажи это своей трости», — сладким голосом отвечала Джейн. Тем более, что Вернон уже давно уехал на работу, а Петуния вышла поболтать с соседкой, а значит, ничто не мешало творить произвол. И все бы было ничего, но затем трость, похоже, вошла во вкус и начала крушить вообще все подряд. Но как бы Джейн ни пыталась, она не могла остановить упрямую деревяшку. «Мой телевизор!» – закричал Дадли, когда трость напала на самую драгоценную вещь в этой гостиной. Телевизор и правда был не из дешевых. Дадли сначала заслонил экран собой, но терпеть удары было больно, тогда он ухватился за трость обеими руками. Та, не ожидая такого поворота, взметнулась вверх, а заодно прихватила с собой Дадли. Джейн ухватилась за ногу кузена, но спустить его оказалось не проще, чем остановить мчащегося слона за хвост. Лучше бы она вообще не пыталась поймать брата, потому что трость взвелась к самому потолку, и теперь металась по всей гостиной, словно брыкающаяся лошадь, изо всех сил стараясь сбросить своих пассажиров. В этот момент, когда Дадли и Джейн на пару болтались в воздухе и орали, чтобы трость наконец остановилась, Петуния и зашла в комнату. «Прекрати это сейчас же», — завизжала она на самой высокой ноте. И, что самое удивительное, трость тут же замерла прямо перед ней и, поддавшись гравитации, упала на ковер. Дети повалились буквально в руки перепуганной не меньше них женщине. «Это все Джейн виновата», — тут же заревел Дадли, вцепляясь в мать. «Это все Дадли виноват», тоже на всякий случай заревела Джейн, обнимая тетю. По иронии судьбы досталось им обоим. Джейн, за магию, а Дадли, за то, что испортил новую форму и за то, что колотил тростью по забору миссис Абрамс. Кого-то, возможно, сблизило бы пережитое приключение и общее наказание. Но Дадли воспитали так, чтобы он ненавидел волшебство, чтобы он никогда не пожелал быть хоть как-то связанным с магическим миром, а значит, ни при каких условиях не подружился бы с Джейн. И этим утром 1 сентября она легко могла представить, как Дадли специально просыпается пораньше, чтобы поставить в будильник неработающую батарейку. А самое интересное, что благодаря этой злости, он смог придумать что-то умнее, чем просто разломать его, как сделал бы в ином случае. И попробуй теперь докажи, что это вина Дадли. Наскоро собравшись и умывшись, Джейн почти кубарем спустилась с лестницы и стрелой влетела в гостиную, чуть не сбив с ног Петунию. Круглые настенные часы показывали уже 10 минут 11. «Нет», — обреченно протянула она, — «чего носишься как сумасшедшая?» — возмущенно проговорила тетя, затем добавила, оглядев ее, «какой нелепый вид». Джейн поджала губы, будто бы она сама не знала, как нелепо выглядит со своими короткими, вечно растрепанными волосами, в этой официальной черной юбке и строгой белой блузке, из которых, не считая мантии и галстука, состояла школьная форма. Поверх блузки она накинула полинявшую от многочисленных стирок старую толстовку брата, и это тоже не придавало всему этому особой красоты и изящности. «А это что?» – спросила тетя, взглядом указывая на галстук, затем, скривив губы, добавила. «Подойди, я поправлю». Джейн множество раз видела, как Петуния завязывает галстук Вернону, ей казалось, что она смогла запомнить, что к чему. Но, похоже, это было не так. Тетя, в отличие от нее, была одета в новенький костюм темно-кораллового цвета, на шее поблескивало жемчужное ожерелье, волосы были завиты в прическу. Конечно, Дурсли ведь собирались сегодня в новую школу Дадли. «Ну же, чего стоишь?» – требовательно воскликнула тетя, подтаскивая Джейн к себе. «Не хватало еще, чтобы кто-то из соседей заметил это безобразие у тебя на шее. Конечно, все ради игры в абсолютно нормальную, счастливую семью». Не то что Джейн действительно поверила, будто Петунии до ее внешнего вида есть какое-то дело. «А знаешь, что самое забавное?» – проговорила тетя, одновременно распутывая то, во что Джейн превратила пока еще черную полоску ткани. «Завязывать галстуки я научилась не после того, как вышла замуж, а гораздо раньше, когда провожала в этот ваш Хогвартс Лили. О, как я ненавидела ее в тот момент, но я честно старалась быть хорошей старшей сестрой, потому что считала, что тогда и мне позволит быть волшебницей. Хах, как глупо. Помню, мы стояли в нашей с ней комнате, и я пыталась соорудить красивый узел, как было показано на картинке в одном из маминых журналов. А Лили все спрашивала, уже получилось, а сейчас, на последних словах она с силой затянула галстук, заставив Джейн испуганно отпрянуть в сторону. И пока она пыталась ослабить тугой узел, Петуния наблюдала за ней с какой-то отстраненной жалостью. «Если бы не эта школа», — продолжила она, — «Лили бы не ушла в небытие, а мне бы не пришлось терпеть тебя в своем доме. Знаешь, тебя бы вообще никогда не существовало. Если бы не эта школа, Лили бы просто не встретила Поттера, и все бы было хорошо. У нее была бы нормальная семья, она бы работала доктором, как и хотела, а по выходным мы устраивали бы совместные барбекю, как все нормальные семьи, и не было бы всей той чертовщины, что постоянно творилось вокруг нее, происходит вокруг тебя, и этой вашей магии». Она скривила тонкие яркие губы, как будто само слово причиняло ей боль. «Но вот теперь история повторяется, и в ту же самую школу я отправляю тебя», с горечью произнесла Петуния. И на секунду Джейн вдруг подумала, что, возможно, на самом деле тетя не хочет отпускать ее в магический мир, потому что не хочет для нее той же участи, что постигла Лили, что на самом деле Джейн ей не безразлична, и что в действительности все недопонимания, придирки и ограничения были лишь попытками отгородить ее от использования волшебства, потому что на самом деле Петуния жалела о своей погибшей сестре, и что, может быть, если вот прямо сейчас Джейн откажется от Хогвартса, то тетя все-таки полюбит ее, а там уж, как-нибудь, она уговорит Дурсли в необходимости магического обучения. Может быть, не сразу, но зато у нее будет настоящая семья, настоящий дом, где она будет нужна и любима. Но это всего лишь на мгновение, а потом. «Как же я рада, что ты фактически ничем не похожа на Лили», добавила Петуния колко. «Действительно рада. Уточни у своего Дамблдора, возможно, тебе разрешат остаться в Хогвартсе и на лето тоже. Не хочу, чтобы ты возвращалась обратно и каким-либо образом влияла на Дадли». Больше не глядя на племянницу, она подошла к зеркалу и стала поправлять прическу. В отражении Джейн видела тетина сосредоточенное лицо с плотно сжатыми губами. Сама Петуния на племянницу старалась не смотреть. «Если так не хотите видеть меня в этом доме, почему тогда не разбудили?» — угрюмо спросила Джейн, с тоской поглядывая на настенные часы. «Я как раз шла тебя будить», — прозвучал недовольный ответ. «А почему не разбудили раньше? Вы ведь знали, что мне нужно ехать к 11, и ничего не сказали». Петуния удивленно приподняла брови. «Разве ты уточняла время?» — спросила она, все-таки обернувшись. «Конечно, я ведь говорила вам, но мой будильник не сработал. Вы могли бы разбудить меня, но ничего не сделали, хотя видели, что я опаздываю». «Неужели?» — холодно ответила Петуния. «Насколько я помню, ты так разобиделась, ведь мы с Вернаном забрали у тебя твои эти магические книжки, что когда я спросила, во сколько будет поезд, ты что-то промямлила невнятно и сразу ушла в свою комнату, а потом не разговаривала с нами почти неделю». «Я бы и месяц с вами не разговаривала», — горячо воскликнула Джейн. «Как будто вам бы понравилось, если бы у вас отобрали вещи. Уже завтра начнутся занятия, а я даже не помню, как выглядят мои учебники. Это, по-вашему, нормально? Ха, оставить тебя наедине с заклинанием и волшебной палочкой, а потом обнаружить, что наш дом превратился в руины. Нет уж, уволь». В прихожую зашли не менее нарядные Вернан и Дадли в новой форме, которую ему перешили буквально на днях. Дадли тут же просиял, глядя на расстроенное лицо сестры. «Что за шум, Петуния?» — бодро поинтересовался Вернан. «Эта мерзавка опять что-то натворила?» Петуния скривила губы. «У нее сломался будильник, и она винит меня в том, что я ее не разбудила, и теперь она, видите ли, опаздывает на поезд». «Вот как?» — хохотнул Вернан. «Похоже, сама судьба против поездки в эту школу психов. На твоем месте, Поттер, я бы внял этому знаку свыше и остался в Литтл-Уингинге». Джейн угрюмо посмотрела на этот самый знак свыше. Дадли просиял еще больше. «Вы будто не понимаете», — тихо проговорила она, не обращаясь ни к кому конкретно. «Если меня не будет сегодня в Хогвартсе, Дамблдор придет сюда и спрашивать, почему меня там не было, он будет не у меня, а у вас. Вы действительно хотите снова видеть его здесь и отвечать на этот или какой угодно другой вопрос?» Улыбка сползла с лица Дадли, да и тетя с дядей стали белее снега. «Глядите, как она заговорила, чертовка!» — с плохо скрываемой дрожью проговорил Вернан. «Не надо нас запугивать этим старикашкой, он ничего нам не сделает. И вообще, мы теряем время. Твое счастье, что мы сейчас собираемся в Воннингс на перекличку, так уж и быть, подвезем до вокзала. И не говори потом, что мы о тебе не заботимся». Нужно отдать Вернану должное, он торопился настолько, насколько позволяли ограничители скорости на дороге. Но когда они подъехали к Кингс-Кроссу, вокзальные часы уже показывали 11. «Я успею», — воскликнула Джейн, вылезая из машины. «Спасибо, что довезли. Спасибо большое. Иди давай уже», — проворчал Вернан, затем крикнул ей вслед. «Открытки с благодарностями можешь не присылать». А Джейн уже мчалась к платформам, надеясь, что, быть может, поезд задержится, хотя бы чуть-чуть, и она все-таки успеет. Всего пара минут, этого будет более чем достаточно. Однако вскоре стало понятно, что мало на поезд не опоздать, нужно еще и найти платформу, от которой он будет отходить. Но сколько бы Джейн ни бегала туда-сюда, сколько бы ни вглядывалась, она нигде не видела платформы с номером 9¾. Как-то так получилось, что Хагрид ничего не сказал об этом, а Джейн не спросила. «Проклятие!» — прошептала она, лихорадочно оглядываясь вокруг. «Где же эта платформа может быть? 9¾, это вообще как?» Взгляд зацепился за переход между 10-й и 9-й платформами, потому что оттуда, прямо из стены, выскочила маленькая рыжеволосая девчонка. Это можно было бы назвать галлюцинацией. Это и правда выглядело до абсурдности нереально. Но вслед за девочкой из той же стены вышла полноватая женщина, тоже рыжая. Джейн, недолго думая, тут же ринулась к ним, а затем резко остановилась. Обычно провожающие не уходят до тех пор, пока поезд не скроется из вида, так ведь? Но если они ушли с платформы, значит. Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Поезд уже ушел. Ушел без нее. Джейн все равно направилась к барьеру, стараясь дышать как можно спокойнее. Во рту чувствовалась горечь, она была почти уверена, что ее сейчас стошнит и даже порадовалась, что ничего не ела утром. Остановившись перед стеной, Джейн замерла в нерешительности. Кирпичная кладка выглядела твердой, как и полагается кирпичу, но решаться все-таки было надо. А вдруг поезд еще ждет, просто эти волшебники ушли до его отъезда? Джейн прикоснулась к стене, но рука прошла насквозь, не встретив сопротивления. Тогда, ободренная этим, она шагнула к барьеру и через мгновение оказалась совсем на другой платформе. Если бы хоть что-то в этот день пошло по-другому, она бы заметила и золотую вывеску с номером 9¾, и волшебников в мантиях самых разных фасонов и расцветок, а еще удивилась бы этой волшебной границе, всего лишь в кирпичную стену толщиной, отделяющую магический мир от обычного. И, конечно же, не могла бы налюбоваться на алый поезд с гордым названием «Хогвартс-экспресс», если бы хоть что-нибудь пошло по-другому, но все случилось именно так, и теперь Джейн оставалось только с тоской смотреть на опустевшую платформу. Интересно, сможет ли она добраться до Хогвартса по шпалам? «Эй, девочка, ты что здесь делаешь?» – окликнул ее мужчина. «Потерялась что ли? Хуже?» – подумала Джейн, обреченно поворачиваясь к работнику вокзала в синей с золотым форме. «Кажется, я опоздала на поезд, сэр. Пожалуйста, скажите, что существует еще какой-нибудь способ добраться до школы?» Мужчина долго удивлялся ее словам. Похоже, такое произошло впервые за всю его карьеру диспетчера, поэтому он никак не мог сообразить, что делать. Джейн только молчала, ожидая, когда он скажет что-то действительно толковое, кроме возгласов о том, как же так получилось. «Нужно сообщить директору Дамблдору», наконец выдал он и, явно довольный своей сообразительностью, добавил: «Не волнуйся, девочка, за тобой обязательно кого-нибудь пришлют». Джейн чуть не выронила саквояж. «Директору?» – встрепенулась она. «О, нет, нет, нет, абсолютно точно не стоит беспокоить его или кого угодно другого из Хогвартса. Представляете, что они подумают, когда на их вопросы я отвечу, что проспала? Может быть, есть какой-нибудь более незаметный вариант?» Смотритель поджал губы. «На твоем месте, девочка, я бы поменьше заботился о чужом мнении и побольше думал о том, как приходить вовремя. Присядь куда-нибудь, я свяжусь с Хогвартсом». «Ах, вот, значит, как?» — с досадой подумала Джейн. «Посмотрю я, что ты теперь ответишь. О, неужели я действительно заслужила это только потому, что у меня сломался будильник?» — сказала она, взъерошив челку. «А я ведь так торопилась сюда». Диспетчер оглянулся с недовольным видом, чтобы высказать ей все, что думает о нарушении пунктуальности, но так и замер с открытым ртом. «Акроманту у меня задери», — выдохнул он, глядя на ее лоб. «Ты же, о, Мерлин Великий, ты же, Джейн Поттер». Он быстро подбежал к ней, все еще не веря своим глазам. «Это вы, это действительно вы, мисс Поттер, это такая честь, видеть вас на платформе 9¾, такая честь». Он протянул руку для пожатия. Джейн задумчиво посмотрела на его ладонь. «Позвольте мне взять ваш саквояж, мисс Поттер», — выкрутился тот. «Не нужно, он совсем не тяжелый», — ответила Джейн. «Тогда просто замечательно, что вам не приходится таскать тяжести. Ах да, сейчас я что-нибудь придумаю насчет школы. Кто бы мог подумать, что даже у таких великих волшебниц, как вы, могут случаться такие мелкие неприятности вроде сломанных будильников?» Он наигранно засмеялся, пытаясь перевести все в шутку. «Хотя я, кажется, читал в одном из интервью мистера Дамблдора, что он заводит как минимум 6 будильников на всякий случай». «Дельный совет», — кивнула Джейн. «Если бы у нее был какой-нибудь тайный будильник, о котором бы не знал никто, кроме нее самой, такого бы точно не произошло. Мисс Поттер, быть может, вы хотите выпить чая с печеньем? Моя жена готовит замечательное печенье. Я сам полукровка, а она у меня маглорожденная, и если бы не ваш подвиг, я даже не знаю, где бы мы сейчас были», — продолжал тараторить диспетчер. «Спасибо, но оказаться в Хогвартсе без лишних свидетелей — это единственное, что мне сейчас необходимо», — перебила его Джейн. «Да, конечно, я понимаю, но, может быть, все-таки лучше сообщить мистеру Дамблдору? В этом нет необходимости», — как можно увереннее сказала она. Когда она говорила таким тоном, даже директор школы Литл Уингинга не решался ябедничать Дурслим о ее поведении, а дядя Вернан сразу успокаивался и больше не спорил с ней. Жаль только, на тетю Петунию это почти никогда не действовало. Должно быть, она так часто сталкивалась с магией своей младшей сестры, что теперь против магии племянницы у нее был иммунитет. Она посмотрела на диспетчера. Все-таки тот был волшебником. Вдруг ее сил хватало только на обычных людей? Конечно, мисс Поттер, я прекрасно вас понимаю, покорно ответил тот. Несомненно, лучше все оставить в тайне. Непременно, мисс Поттер, я сейчас что-нибудь придумаю. Ах, какая это честь, помогать вам. Просто смешно, подумала Джейн, вновь молчаливо наблюдая за его восторгами по поводу встречи с национальной героиней. Наконец он, видимо, придумал что-то интересное, потому что замолчал, задумчиво глядя куда-то в сторону. Затем поглядел на Джейн. «Думаю, есть один способ отправить вас в Хогвартс быстро и без лишних вопросов, мисс Поттер. Хотя, конечно, немного боязно отправлять вас таким способом. Но, мне кажется, вы справитесь. Идемте, я вам расскажу». Он направился к стене, украшенной несколькими каминным порталами из черного глянцевого камня. Его слова и действия совсем не выглядели обнадеживающими. Как вскоре стало ясно, порталы были не просто элементом украшения платформы, а вполне рабочими каминами, сквозь которые волшебники могли попасть куда угодно. При условии, конечно, что камин был подключен к специальной каминной сети. Это было так удивительно и одновременно непонятно, что Джейн с восторгом слушал работника вокзала, объясняющего, что нужно делать. Впрочем, делать что-то особенное было и не нужно, просто бросить в камин специальный порох и четко произнести место прибытия. «Сейчас я свяжусь со станцией Хаксмида, предупрежу смотрителя. Можете не беспокоиться, он никуда докладывать не побежит». Диспетчер азартно улыбнулся, и Джейн вдруг подумала, что для него это как игра в шпионов. На самом деле он не воспринимает эту ситуацию всерьез, ему просто нравится считать, что теперь он будет связан с героиней магического мира чуть больше, чем все его друзья и родственники. А придя домой, будет изо всех сил намекать своей жене, пока она не спросит прямо. Тогда он расскажет забавную историю о том, как помог самой Джейн Поттер. Возможно даже, у них хватит мозгов не проболтаться об этом кому-нибудь еще. И тут же представила, как через неделю или две директор вызывает ее к себе в кабинет, чтобы показать газетную статью с каким-нибудь скандальным заголовком типа «Знаменитостям можно все» или «Как добираются до Хогвартса вип-персоны». Она резко отогнала от себя эту мысль, потому что смотритель станции разжег зеленое пламя с помощью пороха, а затем просто сунул туда голову, в огонь. Джейн на секунду буквально оцепенела от увиденного. Она уже решила оттаскивать его от пламени, но тут мужчина повернулся обратно, и стало видно, что его лицо лишь самую малость испачкалось в саже. «Ну вот, все готово», — сказал он, — «можете оправляться, только четко произносите название, а то выбросит куда-нибудь не туда». Был вот один, как лет 40 назад пропал в камине, так до сих пор и не нашли, бедняга. «Хотя, это что, вот знаю я одного». Он замолчал, осознав, что только что сказал. «Вообще-то еще можно вызвать ночной рыцарь. Это автобус для волшебников», — пояснил он. «Он может отвезти в любой уголок по всему острову, и к тому же это куда безопаснее». «Относительно безопаснее», — добавил он, передернув плечами. Но Джейн уже все для себя решила. «Автобус», — скептически протянула она, — «его еще ждать надо. Да и по вашему виду не скажешь, что перевозит на нем с комфортом. А это волшебный камин. На Хогвартс-экспрессе мне еще уйму лет ездить, а тут такая возможность. Я абсолютно точно не могу упустить этот шанс. Вообще-то, камин не волшебный, это порох сделан из магических ингредиентов», — уточнил диспетчер. «Да какая разница, если с помощью него я могу попасть куда угодно», — отмахнулась Джейн. «Хоть завтра на Гавайи. Только если есть такие камины, зачем тогда нужен поезд до Хогвартса?» «Ага, еще чего не хватало», — воскликнул диспетчер, всплеснув руками. «Чтобы потом маглорожденных и полукровок по всему свету искать, которых выкинуло не там, где надо». Он снова задумался на секунду. «Лучше и правда вызвать автобус. Я справлюсь», — ответила она, крепче сжимая ручки саквояжа. «Не беспокойтесь, я не потеряюсь, а если и потеряюсь, то обязательно найду дорогу обратно. Я абсолютно точно собираюсь попасть в Хогвартс, так или иначе, и ничто не помешает мне сделать это. Поэтому вам абсолютно точно не стоит бояться за меня. Спасибо за помощь». Сказав это самым уверенным тоном, Джейн шагнула к камину и, зачерпнув черный порошок из специальной вазочки, встала под довольно высокий для камина свод портала. «Станция Хаксмит», — произнесла она, и как только брошенный ею порох коснулся пола, все завертелось в вихре зеленого пламени. Глава 6. Прекрасный день, чтобы надеть шляпу. Стоило только пороху серебристой пылью коснуться пола, как все завертелось в вихре зеленого пламени. Это было совсем не то же самое, что теплый и ласковый огонь Феникса. Все кружилось, как при телепортации, да еще и пепел постоянно летел в глаза. И когда Джейн уже подумала, что это не прекратится никогда, ее со всей силой выбросило из камина, будто кто-то толкнул в спину. Она тут же ничком распласталась на дощатом полу, очки соскользнули с переносицы, а саквояж вообще улетел к чьим-то ногам в старых ботинках. «А, так это ты опоздала на поезд?» — спросил надтреснутый голос владельца ботинок. Джейн скорее нацепила очки обратно и, как могла из своего положения, подняла голову вверх. В паре шагов от нее стоял пожилой волшебник в простой темной мантии. Большую часть этой мантии закрывала всклокоченная седая борода, выше которой было только морщинистое лицо и не менее всклокоченные волосы. «Знаешь, я рад, что ты добралась, куда нужно, а то всякое бывает. Ну давай, поднимайся да отходи, нужно Сэму сказать, что ты уже здесь». Он усмехнулся в бороду, затем поднял саквояж с пола и поставил на ближайшее сиденье. Джейн тоже скорее встала на ноги и отошла от камина, зная, что сейчас будет. Она предпочла отвернуться. Все-таки жизнь ее не готовила к тому, чтобы спокойно наблюдать за людьми, сующими голову в зажженные камины. Она огляделась. Здание станции было совсем небольшим, с простыми деревянными лавками вдоль стен. Сквозь широкие низкие окна в помещении проникал свет, расцвечивая пол яркими квадратами. У дальней стены стоял старомодный стол-бюро с керосиновой лампой на одной из полок. Рядом с лампой стоял не менее старомодный радиоприемник, из которого женский голос надрывно пел о ландышах, собранных в полнолуние. Затем из динамиков послышался бодрый голос диктора, приветствующий слушателей на четвертьфинале Кубка Шотландии по квиддичу. «Так-так, наконец-то», — проговорил смотритель станции, вынырнув из пламени. «Ладно, девочка, иди, погуляй где-нибудь. Сэм попросил за тебя, поэтому если хочешь, оставайся, конечно, только не донимай расспросами. У меня важный матч начинается». Он засеменил к бюро и, устроившись в громоздком кресле вертушки, в предвкушении игры подвинул радиоприемник поближе. На Джейн он больше не обращал никакого внимания. «Должно быть, диспетчер не сказал ему, кто она такая. И то хорошо». Она вышла из здания станции и, щурясь от солнца, расположилась на лавочке под раскрытым окном. Здесь была тень, а из здания веяло приятной прохладой. Чуть приглушенно доносилось звучание радиоприемника, стрекотали кузнечики. Пахло цветами от клумб, слабый ветерок доносил запах трав с холмов по ту сторону от железнодорожных путей. Еще дальше, на самом горизонте, виднелись острые пики гор с белыми шапками снега. Джейн довольно улыбнулась. Этот день становился все лучше и лучше. В конце концов, у нее было с собой вчерашнее стыренное печенье, целая сумка волшебных книг и целый день впереди, чтобы их наконец-то прочитать. Скучать точно будет некогда. Примерно через час или больше из приемника послышалась незатейливая мелодия, и диктор объявил небольшой перерыв с заменой игроков. Смотритель станции высунулся из раскрытого окна. «А, ты все еще здесь?» Слыхала, как лихо Смитсон комбинацию провел. Джейн удивленно вскинула брови, всем своим видом показывая, что понятия не имеет, о чем он. Первое время она действительно слушала краем уха и пыталась вникнуть в суть игры. Хагрид вроде бы сравнил квиддич с футболом, а в футбол Джейн играть обожала. Маленькая и проворная, она только так обходила противников. Но квиддич оказался не более понятным, чем учебник по трансфигурации, который она сейчас пыталась читать. Казалось, комментатор разговаривал на каком-то совершенно другом языке, и Джейн постоянно задавалась вопросами. Почти поймал что, и кое-как увернулся от чего. Заметив ее недоумение, смотритель разочарованно протянул. «А-а, все понятно с тобой. Конечно, с книжкой в обнимку сидишь. Да и куда тебе такой мелкой в квиддич? Бладжером с одного удара дух вышибет. Ошибаешься, Амброзий», — послышался знакомый голос. «Это мисс Крепче, чем кажется». Хагрид стоял возле калитки, с обеих сторон которой пышно цвела гортензия, и с недоумением смотрела из-под своих кустистых бровей. «Джейн, что ты здесь делаешь? Ты знаешь ее?» — спросил смотритель, прежде чем она успела ответить. «А как же, дык это ж дочка Джеймса и Лили Поттеров», — гордо ответил тот. «Вот так конспирация и летит к чертям», — со вздохом подумала Джейн. Смотритель станции так и подскочил на месте. «Мерлинова борода. А я-то думаю, почему мордаха такая знакомая? Совсем, видать, со зрением плохо стало», — раз не узнал. Он выбежал на улицу и уже внимательнее посмотрел на ее лицо. Ну точно, просто копия Джеймса. Если бы не юбка, подумал бы, что это он тут сидит. Хохотнул он. Ты глянь-ка, как похожи, только глаза зеленые. Ага, как у Лили, ответил Хагрид с улыбкой, но тут же добавил строго, обращаясь к Джейн. И все же, что ты тут делаешь? Почему не в поезде? Сэм сказал, опоздала она. Снова вместо нее ответил смотритель. Он ее по каминной сети сюда переправил. По камину. Грозно вскричал Хагрид, сжимая кулаки. Опоздала. Джейн испуганно глянула на великана. Ей даже показалось, что у него волосы зашевелились, как шерсть у зверя на загривке. Хагрид, позвала она. Это Дурсли тебя задержали. Да, это все из-за этих глупых маглов. Джейн, уже было подумав, что он собирается кричать на нее, выдохнула с облегчением. «Нет, они ни при чем», – поспешно ответила она, решив умолчать об участии Дадли в ее опоздании на поезд. «Просто будильник не вовремя сломался. Вот и все». «Точно?» – спросил он, прищуриваясь. «Ты не бойся говорить, мы не позволим, чтобы они обижали тебя». Джейн улыбнулась, стараясь скрыть за улыбкой грусть. «Где только вы раньше все были?» – подумала она, а вслух спросила. «Хагрид, а ты здесь что делаешь?» «Дык, я же квиддичный матч пришел послушать. Избушка моя слишком близко к Хогвартсу расположена. Никакая магловская техника не работает. Говорят, из-за магии это не разбираюсь я. Прихожу сюда, а тут, оказывается, вон о какой сюрприз имеется». Из радиоприемника комментатор объявил о продолжении игры, и смотритель станции, встрепенувшись, тут же засеменил обратно к столу. «Хагрид, дружище, я думал, ты раньше придешь», — крикнул он из здания. «Уже как половина игры прошла, ну дела, дык все из-за этой зубчатки. Я ж в лесу на нее наткнулся, думаю, надо собрать, пока здесь. А то ведь и не найдешь потом, а подкормку для теплицы готовить надо», — ответил тот, усаживаясь рядом с Джейн на жалобно скрипнувшую лавку. Удивительно, но лавка выдержала его вес. Тем временем, смотритель поставил радиоприемник на окно и вновь скрылся в здании. Джейн с неодобрением наблюдала за этой суетой. «Ты уж извини, что мешаем», — виновато проговорил Хагрид, кивнув на учебник у нее в руках. «Не могу в дверь протиснуться, застреваю и все тут. Вот и приходится на улице сидеть». Джейн рассмеялась, представив это. «Ничего», — ответила она. «Все равно я эту трансфигурацию вообще не понимаю. Мы точно купили ее на английском языке». Хагрид тоже засмеялся. «Все эти писульки», — он ткнул пальцем в учебник. «Мне кажется, вообще мало кто понимает, пока учитель объяснять не начнет. А кое-кто и потом не понимает», — заметил смотритель, подкатывая стул к низкому подоконнику. «Эх, будь она, эта трансфигурация, неладно». Джейн не могла и надеяться, но день прошел ничуть не хуже, чем если бы она успела на поезд. Быть может, ей пока не удалось познакомиться с остальными первокурсниками Хогвартса, но зато она прочитала почти половину учебника по истории магии, поняла, что ее любимым предметом станет астрономия, а книга «Фантастические звери и где их искать» встала в один ряд по крутости со всеобщей мифологией, которую Джейн просто обожала. Также она послушала свой первый матч по квиддичу, правда, почти ничего не поняла, а переспрашивать через каждые 5 минут было как-то неудобно. А еще смотритель станции, мистер Амброзий Тейлор, угостил ее неимоверно вкусными бутербродами с сыром и ветчиной и даже разрешил попробовать некоторые заклинания из книги по чарам. Даже после того, как она чуть не сожгла все клумбы возле здания к Мерлиновой бороде, что бы это выражение ни значило. Поэтому, когда вдалеке послышался какой-то шум, Джейн не сразу сообразила, что к чему. «Ну, вот и поезд», — проговорил Хагрид с улыбкой. «Ой, и правда», — ответила она, — «как быстро время прошло, я даже не заметила». На улице уже стемнело, и Джейн как раз пыталась разжечь на кончике волшебной палочки огонек заклинанием «Люмос». «Что верно, то верно», — хохотнул мистер Тейлор. «За интересным делом да в хорошей компании время всегда летит быстрее». Джейн улыбнулась. «Спасибо, что разрешили побыть здесь», — поблагодарила она. Он только махнул рукой. «Это мелочи. Все лучше, чем в пустом замке сидеть, да и мне, старику, веселее». Затем, выпуская клубы дыма, к станции подъехал алый поезд, и Хагрид пошел встречать первокурсников, чтобы проводить к замку. А Джейн, оставив саквояж, который позже должны будут забрать домовые эльфы, вместо толстовки надела поверх формы мантию, попрощалась с мистером Тейлором и, выйдя из здания, скрылась в темноте. Спотыкаясь и поскальзываясь, Первокурсники шли за Хагридом по узкой тропинке, резко уходящей вниз. Тьма вокруг была такой плотной, что казалось, будто на глаза одели почти непроницаемые повязки. Джейн плелась в конце группы детей, пытаясь нигде не свалиться, но все-таки запнулась об корягу и налетела на чью-то спину. «Смотри, куда идешь?» – воскликнул знакомый голос. «Ой, это же ты!» – сказала Джейн одновременно с Драко Малфоем. Надо же было натолкнуться именно на него. Тот выглядел еще более удивленным, чем она. «Как ты здесь оказалась?» «Я думал, мы самые последние идем». Он переглянулся с двумя крепкими ребятами на целую голову выше него. «Кстати, это Крэп, а это Гойл». Он указал сначала на одного, потом на другого. Если учесть почти непроглядную темноту, Джейн не стала утруждать себя запоминанием, кто есть кто. «А ведь знаешь», — с сомнением выдал Малфой, — «я не припоминаю, чтобы видел тебя в поезде». Джейн даже порадовалась, что сейчас темно, и он не видит выражения на ее лице. «Говоришь, будто обошел поезд вдоль и поперек», — нервно усмехнулась она. «Вот именно. В этом году в Хогвартс должна будет поступить Джейн Поттер. Я как раз искал ее. Однако там не оказалось ни ее, ни тебя. Наверное, ты плохо смотрел», — ответила Джейн. «Я всю дорогу читала учебники. Должно быть, ты просто не обратил внимания». «Хм, может быть», — все с тем же сомнением протянул он и вдруг добавил. «Так как, говоришь, тебя там зовут? Ой, гляди, это же Хогвартс. Прямо как в сказке», — воскликнула Джейн, указывая на огромный замок за Черным озером. «Мы еще и на лодках поплывем». Она скорее пошла вперед, надеясь, что ей удастся затеряться в толпе, и этот противный мальчишка наконец отстанет. Но в итоге каким-то образом все равно оказалась в одной лодке с ним и его гориллами. «Я вспомнил, тебя зовут Джейн», — проговорил Малфой, когда лодки отчалили от берега. «И твоя фамилия Поттер, если я не ошибаюсь». «А я не ошибаюсь». «Ну да, есть такое дело», — пожала плечами Джейн. Отпираться все равно было уже бессмысленно. «Да ладно», — воскликнул он, но затем взял себя в руки и заметил, манерно растягивая слова. «Вообще-то, я же понимаю, вся эта слава так утомляет. Каждый хочет пожать руку, предлагает быть твоим другом, прочее и прочее. Малфой, древнейший и благороднейший род чистокровных волшебников. Я на всех приемах вижу, как всякое отребье раз за разом подлизывается к моему отцу. И хотя ты всего лишь полукровка, всякий сброд обязательно захочет сблизиться с тобой, в надежде, что им удастся урвать частичку твоей славы. Я думаю, ты и сама понимаешь, что тебе совершенно ни к чему дружить с теми, кто этого не достоин. Держись поближе ко мне, Крэб с Гейлом никому не позволит надоедать тебе. Типа он тут могущественный монарх берет под свою опеку бедного, но способного крестьянина. Ха, более раздражающего чувства Джейн, кажется, еще никогда не испытывала. «Очень мило с твоей стороны», — улыбнулась она. «Но, думаю, я сама могу фильтровать свой круг общения». «Не сомневаюсь», — самодовольно ответил Малфой. «У таких людей, как мы с тобой, это почти что врожденное». Джейн неопределенно мотнула головой. «Наверное, будет не очень хорошо, если она выкинет его из лодки». Тем временем они уже как раз проплыли сквозь тоннель в утесе, а затем, причалив к подземной пристани, высадились на камни. «Ой, это же Тревор!» — послышался чей-то радостный возглас. «Вот идиот!» — проговорил рядом Малфой, и Джейн успела заметить пухлого мальчишку, прижимающего к себе жабу. Затем Хагрид повел детей вверх по каменной лестнице. Все ученики и преподаватели собрались в огромном зале, освещенном множеством парящих в воздухе свечей. В вышине потолок показывал темное небо, усеянное точками звезд. Казалось, что зал действительно находится под открытым небом. «Аббат, Ханна», — произнесла профессор МакГонагалл, высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах. Как только имя было произнесено, вперед из шеренги первокурсников вышла девочка с белыми косичками и, спотыкаясь, направилась к табурету. На этом табурете лежала старая остроконечная шляпа, которую, как сказала профессор МакГонагалл, нужно просто надеть на голову. Шляпа называлась распределяющей, потому что именно она и распределяла детей по факультетам Хогвартса. «Пуффендуй!» — громко прокричала шляпа. Те, кто сидели за крайним правым столом, разразились аплодисментами. «Боунс, Сьюзен!» — назвала следующее имя профессор, строго оглядывая зал. Джейн вздрогнула, когда этот строгий взгляд случайно коснулся и ее тоже. Вкупе с общим волнением и предстоящим распределением было просто удивительным, что она до сих пор не свалилась в обморок. «Пуффендуй!» — выкрикнула шляпа, заставляя Джейн вздрогнуть вновь. А ведь она еще не до конца отошла от встречи с призраками. Один пролетел прямо сквозь нее, и это было жутко, жутко, просто жутко. «Бут, Терри, Коктевран!» Мальчик направился к первому столу слева. Сидящие там ученики громко зааплодировали ему. Мэнди Браклхерст тоже отправилась за стол факультета Коктевран, а Лаванда Браун стала первым новым членом факультета Гриффиндор. Ближний стол справа взорвался приветственными криками. Милисенту Булстраут определили в Слизерин. Под аплодисменты девочка со счастливым лицом направилась к крайнему столу по левую сторону. Каждый уже распределенный ученик выглядел счастливым. Никто не жаловался на выбор, никто не просил распределить на другой факультет. Джейн лихорадочно вспоминала песню «Распределяющей шляпы», которая рассказывала о том, по каким характеристикам идет отбор на факультеты. Но почему-то вспоминались только слова Хагрида о том, что на Пуффендуй принимают тех, кто не подошел никакому факультету вообще. Драко Малфой был прав о том, чтобы не попасть на Пуффендуй следовало озаботиться заранее, потому что сейчас Джейн не могла назвать себя ни умной, ни хитрой, ни, тем более, хоть чуточку смелой. Сейчас она знала лишь то, что ей был один путь, за стол под желтыми флагами Пуффендуя. Галштейн Энтони, Коктевран. Еще один счастливый ребенок пошел за стол своего нового факультета. Может быть, они просто рады, что эта пытка наконец закончилась. Гойл, Грегори, Слизерин. Джейн вдруг подумала, что если бы Дурсли удочерили ее, то фамилия начиналась хотя бы на «Д», а значит, она бы уже давно сидела за одним из этих столов, неважно каким, а не стояла бы здесь с бешено колотящимся сердцем. Если бы кто-нибудь раньше сказал ей об этом неоспоримом преимуществе, она, пожалуй, была бы гораздо более вежливой со своими родственничками.